Глава вторая. Когда мы ужинали в первый раз, Якову было лет 55, мне 12, и мы оба страшно смущались. Во время второго ужина, после моего возвращения из армии, меня все забавляло, я был весел и насмешлив, а Яков выглядел старше своих лет. На этот раз, мне уже за 30, а ему за 70, в руке моей было приглашение на третий ужин, и сердце мое теснило печаль. Приглашение было печатное и слегка вычурное. Я понимал, что Яков специально ходил в типографию, чтобы напечатать этот единственный листочек, и мысль об этом меня растрогала и вызвала волнение и жалость. «Я подожду тебя в машине», — сказал приехавший за мной водитель такси, тот самый, что когда-то привез мне приглашение на второй ужин и все еще возил Якова к его постоянному месту на автобусной остановке. «Зайди, выпей чего-нибудь, пока я соберусь», — предложил я. «Не стоит. Я привык его дожидаться». Я сказал Моше, что не смогу быть на вечерней дойке, почистил туфли, принял душ, побрился, натянул белую рубашку и поехал. На этот раз Яков встретил меня в костюме, который унаследовал, в числе прочего, от второго мужа своей Ривки. Элегантный и дорогой это был костюм, но на Якове висел точно тряпка. В своей большой современной кухне Яков вообще выглядел как нищий, которому случилось попасть в гости к щедрым богачам. Но эти его дрожащие руки и слабо покачивающаяся, словно вот-вот оторвется голова, обманывали взгляд. За ними скрывались виртуозность и сноровка кулинарного гроссмейстера. Он переворачивал бифштекс одним неуловимым поворотом запястья и сковородки, был способен с закрытыми глазами оценить меру прожаренности мяса, а когда месил тесто для вареничков, то закатывал рукава и работал всеми 10 пальцами сразу, а также подушечками ладоней и даже локтями. «Это очень важно — делать несколько вещей сразу. Работать с двумя кастрюлями и сковородкой, чтобы они вместе стояли на огне», — сказал он. «Потому что так ты растягиваешь время». «И не только в кухне», — добавил он чуть погодя. «Люди думают, что время идет только с ними и только ради них. Но ведь в то самое время, когда ты доишь своих коров, где-то на дереве поспевают грейпфруты, и белье тоже в это время сохнет на веревке. И чья-то душа медленно-медленно покидает тело. А в то время, что ты спишь, дождевые черви ползают и работают себе в земле, и облака в небе тоже плывут медленно-медленно, и ребенок растет в животе у своей матери, и кто-то в Америке едет на поезде к другой женщине. А летом медленно-медленно сохнут фрукты на крыше. Ты только представь себе, Зейде, за то время, пока окончательно высыхает один единственный абрикос и из него делается курага, какая-нибудь птица успевает отложить яйца, вырастить птенцов и поискать себе нового жениха. Однажды во время войны я как-то прочел в газете: «Союзники наступают на всех фронтах». Это мне очень понравилось. В одно и то же время на всех разных фронтах все союзники наступают все сразу. Ты представь себе, что каждый начинал бы только после того, как другой кончил, ведь они бы и сегодня еще воевали. Если ты так посмотришь на мир, тогда в одну и ту же маленькую коробку вдруг умещается намного-намного больше времени. Ты когда-нибудь думал об этом, Зейде? В кастрюлях булькало, от пальцев Якова медленно плыли ко мне нежные пары и запахи приправ. Он предпочитал создавать вкус своих блюд с помощью прикосновений и любознательности, а не подчинения и насилия. Опыт и сноровка наделили его не важностью, а уважением к зеленому огурцу, к свежему яйцу, к плоду и к мясу. Я уже рассказывал тебе, кто меня научил варить. Тот мой толстый работник-итальянец, что умел танцевать и подражать голосам людей и животных. Он был великий повар. Ты знал об этом? Он говорил, что чувства в сердце должны смешиваться одно с другим, но приправы в еде должны жить отдельно друг от друга, одна возле другой. Из-за этого, Зейде, крупная кухонная соль лучше, чем мелкая столовая, которая смешивается с водой до конца. Но в нашей душе любовь с заботой и с ненавистью все-таки должны смешиваться друг с другом. И огорчение с тоской тоже, и со страхом, и немного с радостью. Потому что каждая по отдельности... Они ведь могут порезать человека на кусочки. — И еще ты не должен забывать, Зейде, — добавил он, — что вся эта кухня и блюда, и еда — совсем не это твоя цель. Это только путь к цели. А просто так себе варить — это очень скучно. Может, только работать на земле — это еще скучнее. Он вдруг окунул палец прямо в кипящую кастрюлю, и я чуть не подпрыгнул. «Тебе что, не больно? Вот так сунуть палец в кастрюлю?» «Больно?» Он вложил палец в рот и с удовольствием попробовал. «Что еще может болеть в этом теле? Я уже и слышу не так хорошо, и вижу не так хорошо, и боль я уже чувствую с трудом. И помню я тоже не так хорошо. Может, боль и память — это тоже такие себе чувства, как, например, слух или зрение, а? Сегодня утром мне пришло в голову, что человек, который уже плохо помнит, он, наверное, просто забывает умереть. И так он тянет и тянет, и в конце уже никто не знает, как нас зовут, и что мы сделали в жизни. Потому что подумай сам, Зейде, что еще есть у старика, кроме старости? Сил у него нет, и разума у него нет, и жены у него тоже нет. Только немного воспоминаний у него есть, чтобы разламывать ему все тело. И секунду помолчав, подвел итог. А если Господь дает тебе еще пару лет, так это Он на самом деле дает тебе возможность сделать еще пару глупостей. Там у нас в деревне, возле реки, жил один старый крестьянин-украинец, очень-очень старый. И вот, когда ему уже исполнилось 100 лет, он вдруг испугался, что его не примут на том свете, потому что ведь на том свете тоже больше любят молодых. Может, ангел смерти так рассердился на твою мать как раз из-за того, что она дала тебе такое имя? Он-то уже думал, что заполучит себе Аингеле, такого молодого симпатичного паренька, и вдруг на тебе, какой-то Зейде. «Эй, Зеброх, такая неудача, а!» Так вот, тот старик-украинец начал каждое воскресенье ходить в церковь и кричать ихнему Богу, чтобы он уже забрал его к себе, потому что ему надоело, и он уже так давно ждет, а другие люди все время заходят впереди него без очереди. «Ты ведь знаешь, чтобы быть старым, не нужно учиться». И не нужно трудиться, и ума для этого не нужно, и особого везения тоже. Нужно только ждать и ждать, и тогда это само к тебе приходит. Я, например, уже несколько лет назад перестал бриться с зеркалом. Спроси меня, почему, Зейда? А ну, спроси. Почему? — спросил я. Вот, я уже говорю тебе, почему. Потому что после такого долгого времени рука уже знает лицо наизусть, и ей не нужно никакое зеркало. А во-вторых, в моем возрасте так и так видишь в зеркале другого человека. Так пусть этот другой бреется себе в зеркале, а я себе буду бриться поза зеркалом. И еще одно хорошее есть у старости. Что разные люди, которые раньше были вокруг тебя, вдруг их уже нет. Нет, и все. Одни исчезли просто потому, что ты им уже надоел, а другие исчезли потому, что ты их забыл. И это самый лучший способ избавиться от людей, Зейде. И еще есть такие, которые исчезают потому, что ты их уже не замечаешь по привычке. А все остальные исчезают просто потому, что умирают. И тогда ты понимаешь, что это ангел смерти нацеливается в тебя, как те офицеры в артиллерии, когда они стреляют пушкой издали, так первые разы они всегда попадают возле цели, но потом медленно-медленно приближаются и приближаются, пока не попадают точно куда хотят. А тем временем я себе тут, совсем как тот Робинзон Крузо на своем острове, один-одинешенек. Такая уж она, старость, как необитаемый остров. И этот остров, он идет с тобой, куда бы ты ни пошел. Из-за этого никто и не заговаривает со стариком на улице. Потому что он идет, как тот одинокий остров, со всей своей водой вокруг. Иногда видишь в море какой-нибудь далекий корабль, и торопишься разжечь костер, и прыгаешь, и кричишь им: «Я здесь, я живой!» А это просто разносчик из магазина, или женщина, которая у тебя убирает, или Зейда, который приходит раз в 10 лет. Счастье еще, что иногда заходит деревенский попиш, со своего острова доплывает к моему. Чтобы поговорить, он приходит, а еще больше, чтобы посмотреть на портрет Ривки и еще раз покричать на меня. Раньше он приезжал на автобусе, а сейчас он звонит, и я посылаю к нему моего таксиста, чтобы привез его как какого-нибудь барина. Недавно я рассказал ему, что у меня мозги уже совсем как тряпка, и ты знаешь, что он мне ответил? Он ответил: «Не бойся, Шейнфельд, ты 30 лет назад был такой же идиот». И над моим ивритом, над ним он тоже смеется. А что тут смешного? Когда он уже учился себе в Хедере и в Ешиве, я был еще как раб у того моего дяди-бандита. Но главное, из-за Ривки он сердится на меня, этот попиш. До сегодняшнего дня он сердится на меня из-за нее. Заходит, садится вот тут, смотрит на ее портрет и вздыхает. Однажды он мне сказал: «Сделай мне одолжение, Шейнфельд. Может, ты мне опишешь эту красоту, как она выглядела без одежды? Чтоб я так был здоров! Все он попросил, чтобы я ему описал. Каждое место, каждую линию. Безо всякого стыда!» Что-то легкое и странное растянуло уголки моего рта, словно к ним прикоснулись пальцы младенца. И хотя никакие младенцы никогда меня не касались, я понял, что это улыбка. «Ну вот, Зейде, если тебе повезет, это будет наш последний с тобой ужин. И твой отец больше не будет морочить тебе голову, да?» Он с трудом встал и подошел к большой темной духовке, которая все это время медленно шипела, и когда открыл тяжелую дверцу, оттуда выпорхнули горячие ласточки розмарина и вина, маслины чеснока, и их легкие крылышки тотчас затрепетали в моем носу, наполняя все мое естество восхитительной дрожью. «Что это ты там приготовил, Яков?» — спросил я. «Несчастного барашка. Тут в деревне Илут живет один слепой старик, которого я когда-то знал. Так он послал ко мне своего внука с этим барашком. Ты не поверишь. Вдруг стучит в мою дверь какой-то арабский мальчик и говорит: «Это для тебя», и уходит. И я вижу, что там стоит барашек. Я сам его зарезал за домом и сам повесил на дерево и снял с него шкуру. Ты представляешь? Зарезать и раздеть барашка здесь, на лесной улице в Тивоне. У них здесь, если ты раздеваешь бумажку с конфеты на улице, на тебя уже косо смотрят. А тут никто даже не почувствовал. Даже барашек не почувствовал. Интересная вещь, Зейде. Овцы и козы, они не чувствуют, когда идут под нож. А коровы чувствуют и становятся такими грустными, слабыми. Когда-нибудь я научу тебя, как снимать шкуру с барашка. Это как все другие вещи, для которых мальчику тоже нужен отец, чтобы его научить. Потому что если ты умеешь их делать, так это очень легко, а если не умеешь, так это очень трудно. Невинный агнец. Ты в жизни такого не пробовал. Его можно есть просто ложечкой. Он улыбнулся собственным словам и стал накрывать на стол. Мне он подал мясо барашка и приправленный рис, а себе взял свою обычную яичницу и салат с маслинами и белым сыром. Эс, май кинд! Мясо действительно было нежным и необыкновенно вкусным. Пестрый узор запахов, расцветок и вкусов, вышивание весны по глади полей. Если хочешь, Зейде, я покормлю тебя пальцами, как будто ты младенец или женщина. Не надо, Яков. Кормить человека пальцами — это как видеть его без одежды. Посмотри когда-нибудь на человека, когда ему подносят еду пальцами. Глаза смотрят, ноздри раздуваются, рот наполняется слюной. Губы тоже чуть приоткрыты и раздвинуты, подбородок слегка опустился, а язык немножечко выходит наружу, чтобы получить это угощение. И если ты когда-нибудь будешь кормить так женщину, не забудь быстро собрать свои пальцы обратно, потому что после всего этого укус уже приходит сам собой. Возьми, Зейда, возьми. И к моим губам приблизился маленький кусочек мяса, ароматный и смущенный. Я отшатнулся, и Яков со вздохом вернул мясо в тарелку. — Тебе вкусно? — спросил он. «Очень вкусно», — сказал я, — «как будто у меня во рту распустился хвост павлина». «Это очень красиво то, что ты мне сейчас сказал. Как те красивые слова, которыми деревенский попиш говорит о женской красоте. Пусть будет тебе на здоровье и на удовольствие». Но умоляющее «сыночек», которая тоже просилась, чтобы его произнесли, оно осталось непроизнесенным, неслышно трепещущим в воздухе его легких, задохнувшимся в тесноте его горла.